5. Старые пути. Топливо души. Новые глаза. Ее назвали «Последней войной». Назвали с тем ожесточенным высокомерием, что встречается лишь в сердцах истинно невежественных. «Последняя война – конфликт, который прекратит все конфликты. Я помню ее», – прошептал Корфаэрон. «Я помню каждый день и ночь, что мы сражались, пока Колхида пылала вокруг нас. 6 лет!» Улыбка Ларгара печальна. Его глаза обращены к мраморному полу его покоев для медитации. 6 долгих лет гражданской войны. Весь мир раскололся на части во имя веры. Корфаэрон облизнул свои заостренные резцы. Зал освещало лишь пламя свечей, и в воздухе витал уже утомивший, насыщенный запах гари. «Но мы одержали верх», — сказал он. Сидя напротив примарха, Корфаэрон был облачен в серое одеяние правящей касты жрецов Колхиды. Без своей терминаторской брони он выглядел таким, каким его всегда помнил Ларгар. Стареющий, несмотря на все медицинские улучшения, человек с костлявым телом и горящими глазами. На Ларгаре не было ничего, кроме набедренной повязки из грубой ткани. Его огромный, но в то же время андрогинно стройный торс был обнажен. Следы ритуальных ожогов в форме колхидских рун спускались по его спине. Самые старые из них превратились в неровные шрамы. Свежие рубцы от плети исполосовали его плечи. Перекрещивающиеся раны складывались в паутину самобичевания. Эрип сидел на полу вместе со своим командиром и примархом, одетый в черную накидку капелланов легиона. Было трудно дышать воздухом, пропитанным кровью Ларгара. От сильного, солоноватого запаха почти кружилась голова. Примархи не получали ран в бою. Проливать кровь было для них генетическим кощунством. «Да», — произнес Ларгар, почесывая щетину на подбородке, — «мы одержали верх, мы победили и посеяли нашу веру по всей нашей родной планете». Он облизнул губы искусанным языком. И посмотри, где мы оказались после этого триумфа. Столетия спустя мы стали повелителями ничтожества, королями единственного легиона, который подвел моего отца. Вы всегда учили нас, сир. Говори, Эрип. Вы всегда учили нас говорить правду, даже когда голос дрожит. Ларгар поднял голову. Улыбка тронула уголки его потрескавшихся губ, когда он встретился взглядом с серьезными глазами капеллана. «И поступили ли мы так?» Ответ пришел без задержки на размышление. «Император – Бог», – сказал Эрип. «Мы подняли истину к звездам и рассеяли ее по Империуму. Нам незачем стыдиться того, что мы делали. Вы не должны стыдиться, сир». Примарх провел тыльной стороной ладони по лбу, стирая полосу пепла и обнажая золото под ней. С момента вылета с Хура, почти неделю назад, Ларгар ежедневно покрывал свое лицо пеплом монархии. Его подведенные сурьмой глаза потемнели от усталости и сузились от гнета позора. Но этот единственный жест в наибольшей степени из всего, что видели воины после унижения, принятого от императора, походил на попытку примарха очиститься. «Все это началось на Колхиде», — промолвил он. «С того самого момента мы заблуждались. Мои видения о прибытии императора, сражения последней войны, все началось с убеждения, что божественность заслуживает поклонения лишь потому, что она божественна». Он невесело рассмеялся. «Даже сейчас мне больно думать о той вере, которую мы уничтожили, чтобы расчистить место для своих убеждений. Сир!» Эрип подвинулся ближе. Его глаза были прикованы к глазам примарха. «Мы стоим на грани разрушения. Легион. Его вера подорвана. Капелланы сохраняют спокойствие, но их осаждают воины, приходящие поделиться своими сомнениями. И после того, как вы удалились от нас, лишив путеводного света, несущие Крозиус не могут дать ответ закованным в серое». Ларгар моргнул. Сорвавшиеся с его ресниц крупицы пепла упали ему на колени. «У меня нет ответов для капелланов», — произнес он. «Может и так», — согласился Эрип. «Но вы все равно слишком погружены в скорбь. Ищите вдохновение в прошлом, используйте его, чтобы создать будущее. Не позволяйте стыду душить вас». Ларгар фыркнул, но в этом звуке не было злости. «Ты цитируешь мне мои же строки, Эрип?» «В них истина», — ответил капеллан. «Ты погружен в раздумья о Колхиде». Глаза Корфаэрона мерцали, отражая свет свечей. Чем-то скрытым и неумолимым он казался Эрибу, пугающим. Словно ненасытный и неутолимый голод озарял глаза старика, сжирая его изнутри. Нечто, абсолютно лишенное чести. «Если ты желаешь поговорить о чем-то, сын мой...» Тонкая рука Корфаэрона опустилась на золотистое и схлестанное плечо Ларгара. «Говори же!» Примарх взглянул на своего старейшего союзника, на мертвенное выражение, навсегда застывшее в его глазах. Но Ларгар видел в глубине, куда бы ни смогли заглянуть другие, доброту и заботу, отеческую любовь к опечаленному сыну. Ларгар улыбнулся с явной теплотой впервые за 3 дня и накрыл своей татуированной рукой слабые, слишком человеческие пальцы своего приемного отца. «Помнишь прибытие императора? Наши сердца ликовали, что мы оказались правы. Помнишь суровое воздаяние после 6 лет священной войны?» Старик кивнул. «Я помню».